Слова столпа ветра привлекли внимание всех остальных столпов, потому что он поднял очень важный вопрос, как именно подтвердилось существование Бога. Уважаемый лидер истребителей демонов точно не стал бы делать подобные громкие заявления без достаточно веских доказательств. Все присутствовавшие столпы хотели собственными глазами узреть это свидетельство, даже глубоко верившие в Бога Гёми Химеджима. Кагая нисколько не удивился вопросу Саними, и глубокомысленно кивнул сидевший рядом Канайкача, до сих пор никоим образом не участвовавший в бурном обсуждении. Тогда столб цветка понимающе кивнула в ответ и засунула руку в карман, потом вынула ее и медленно раскрыла ладонь на глазах столпов. На нежной ладони девушки лежал серебристый волосок. Это дар и свидетельство существования Бога. С придыханием сказала Канай под пристальными взглядами остальных столпов. Необычайно острое зрение позволило сильнейшим истребителям демонов разглядеть тончайший волосок на ладони даже с нескольких метров. Волосок, нахмурился Саними. Да он обычный ведь, добавил Тингин. Просто взгляните поближе и все сразу поймете. Спокойно ответила Канай и положила волосок на небольшой деревянный столик, неприметно стоявший перед ней с самого начала собрания. От услышанного Саними нахмурился и перевел взгляд на соседа. Удивительно, но первым взялся за дело не столб ветра, затребовавший доказательств, а столб пламени, поверивший на слово. «Так значит это волос Бога, правильно понимаю?» – поинтересовался Кёджура у Канай. «Правильно», – кивнула столб цветка. «Понятно, понятно». «Тогда позвольте мне лично узреть существование так называемого Бога», — погладил подбородок Кёджура. После этих слов, он первым из столпов встал со своего места и подошел к деревянному столику с другой стороны, где сперва вежливо поклонился, а потом встал на колени и аккуратно прикоснулся к серебристому волоску. Затем кончиками пальцев прошелся по всей длине волоска, но не почувствовал ничего необычного, совсем не тяжелый, даже напротив, очень легкий, почти невесомый, как и положено обычному волоску. Кёджура сперва опешил от этого, но потом задумался, опустил веки и постарался максимально повысить восприятие при помощи техники дыхания. Тончайшее восприятие столпа пламени было выработано и закалено во множестве битв с демонами на грани жизни и смерти. Секунда, две, три, снова ничего. И когда Кёджура вновь оказался на грани замешательства, его лицо дрогнуло, как вода, в которую бросили камень. Затем столб пламени медленно поднял веки, но взгляду его предстало не помещение для собраний, а бескрайнее белое пространство. Других столпов тоже было не видать, лишь чистый мир. Тогда он медленно опустил голову и шокированно выпучил глаза. У него под ногами появился серебряный мост, бесконечно простиравшийся через безграничное белое пространство, словно соединяя разные концы света. Этот великолепный мост состоял из мириад кирпичиков, складывавшихся в незабываемый узор, несший собой глубочайшую истину мира. Просто его вид служил неиссякаемым источником впечатлений, как прямо сейчас для столпа пламени. Его техника дыхания состояла из комплекса уникальных методик, которые оттачивались не одним поколением мастеров, пока не вобрали в себя все лучшие и не были доведены до совершенства. Но сейчас Кёджура чувствовал, что один только жалкий кусочек узора моста у него под ногами превосходит мудрость всех поколений семьи Рингаку. Это могущество, безгранично. Он ощущал себя лишь каплей в огромном океане. Тем временем в штабе организации истребителей демонов Кёджура дотронулся до волоска, закрыл глаза и через несколько секунд замер под пристальными взглядами остальных столпов. Наконец, спустя почти минуту гробовой тишины, пух, столб пламени упал на пол с мертвенно-бледным лицом. Кёджура первым бросился ему на помощь с ними. Тогда Кёджура с трудом поднялся и сел прямо на пол, успокаивающе помахав рукой столпу ветра, при этом он подрагивал и буквально обливался потом. «Ну что там, Кёджура?» — серьезно спросил Тингин, на что столб пламени несколько раз глубоко вздохнул, вдыхая воздух и вытирая пот. Только спустя несколько секунд он посмотрел на столпа звука и с трудом выплюнул. Безграничный, величественный, грандиозный. Кёджура до сих пор не мог отойти от шока. Ощущение полной ничтожности, подобно маленькой песчинке в пустыне, перед одним только волоском говорило об абсолютной непостижимости и недосягаемости владельца этого волоска. Теперь понятно, почему они поверили в существование Бога. Так и есть. Кто, если не истинный Бог, может обладать таким могуществом? Здесь нет места рассуждениям о разнице в силе и даже в уровне существования. Разница как между небом и землей. Остальные столпы начали переглядываться между собой, когда увидели Кёджура, будто бы пережившего ожесточенную битву на грани жизни и смерти после простой концентрации восприятия на волоске. Уж непонятно, чего такого там узрел Кёджура, но судя по всему это всецело подтвердило для него существование Бога, без обсуждений. Конечно, подтверждение подтверждением, а любопытство никуда не делось. Еще немного понаблюдав за столпом пламени, Саними, Тингин и остальные столпы все же решились проверить это на собственном опыте, и благополучно попадали на пол один за другим. Лишь столб камня с невозмутимым видом сидел на месте. Попробовала и Макома, но дух мечницы не выстоял пред лицом грандиозной и необъятной силы. Короче, ее постигла судьба других столпов. Просто в отличие от остальных ее настигло еще и смятение. Макома ощущала непостижимое чувство близости к этому волоску, чувство близости к мастеру, который вытащил из нищеты, поставил на ноги и обучил ее искусству владения мечом. Только, сколь бы ни был силен мастер, она никогда не чувствовала от него даже намека на это безграничное величие, заключенное в одном волоске. Немного поуспокоившись, Макома уточнила о волоске Уканая, и столб цветка рассказала все без утайки. «Дар Бога значит, шанс изменить судьбу». Макома сперва не знала, что и думать, а потом ее осенило. Может, мастер тоже получил дар от Бога? Тогда это объясняет его непостижимое искусство владения мечом. Сейчас она уже не та маленькая и несмышленая девочка. И для нее очевидно, что мастеру под силу легко убить любую высшую луну и скорее всего прародителя демонов, которого она пока что не видела. Нечеловеческое могущество, вне известной иерархии силы, словно между мастером и всеми остальными есть пропасть, что совершенно неразумно. Но если сопоставить упоминание о даре богов, чувство знакомства с волоском и его божественное происхождение, то источник этого аномального разрыва сразу становится понятен. Нужно будет спросить мастера при следующей встрече, подумала в глубине души Макома. Глава 28. Пережитое. Вся информация о подтверждении существования Бога была засекречена и не вышла за порог этой комнаты. Это делалось, в том числе и для того, чтобы информация ни в коем случае не дошла до демонов. Затем Кагая перешел вместе со всеми столпами к запланированному обсуждению стратегии борьбы с демонами на ближайший год. Столпы делали предложения и советовались между собой, а окончательные решения принимал исключительно Кагая. Делались предложения по улучшению подготовки истребителей демонов, расширению набора новичков и так далее. Макома не особо интересовалась всем этим и поэтому спокойно сидела на месте с закрытыми глазами. Помимо столпа меча было еще несколько столпов, придерживавшихся такого же мнения и молчавших большую часть второй половины собрания. Тем временем по другую сторону, Яруаши нисколько не интересовало очередное собрание столпов. Он бросил беглый взгляд на штаб организации только когда Кёджура Рингаку и остальные попытались удостовериться в его существовании, после чего вновь сосредоточился на Цуюри. Со стороны могло показаться, что он забрал девочку к себе всего пару дней назад, но легкое изменение скорости потока времени растянуло этот эксперимент более чем на год. Все это время Цуюри просто наблюдала за миром, без особых изменений в своем поведении. Все попытки Яруаши изменить это ждал провал, но неудачи не были столь сокрушительными, как можно подумать, ведь за все это время состояние Цуюри также и не ухудшилось. Поэтому Яруаши продолжал предпринимать попытки, пока, наконец, одна из них не возымела эффект. Яруаши принудительно поглотил крохи сознания девочки и наделил ими новорожденного ребенка, дав ей возможность прожить жизнь заново. Сначала сознание Цуюри не стало сознанием ребенка, а просто отстранилось и наблюдало со стороны, без любого вмешательства во внешний мир. Каждый новорожденный ребенок порождает новую душу, а поскольку сознание Цуюри не захотело стать хозяином этой души, то она со временем породила новое. Постепенно сознание Цуюри стало своеобразной скрытой личностью этого тела, которая никоим образом не реагировала и не взаимодействовала с внешним миром, прямо как паразит. Но, когда Яруаши собирался записать и этот эксперимент в провальные, начались поразительные изменения. Сознание Цуюри оставалось отгороженным от внешнего мира, но по мере совместного роста с девочкой, оно начало проявлять активность. Тогда потрясенный Яруаши незамедлительно ускорил процесс при помощи своей способности управления временем. Сознание Цуюри ничего не предпринимало от начала и до конца, но стало проявлять активность, даже можно сказать размышлять, что вылилось в простые мысли вроде «этот цветок красивый» или «это вкусно», ну и так далее. Появление подобных мыслей говорило о том, что сознание Цуюри постепенно отказывается от полной отстраненности и начинает смотреть на мир с более человеческой точки зрения. Значит, поддержание человеческого образа мышления за счет опыта человеческой жизни помогает оставаться личностью и сохранять эмоции, не растворяясь в океане могущества, задумался Яруаши. Он читал про так называемую концепцию 10 миллионов воплощений в новеллах, и если так подумать, то она является неплохим способом для божества поддерживать существование личности. Прожить мириады жизней и испытать бесконечный поток всевозможных эмоций, только чтобы утвердить собственное существование, дабы не стать безэмоциональным, холодным монстром, не имеющим за душой ничего, кроме безграничного могущества. Тяжесть данной проблемы напрямую зависит от продолжительности существования сознания. Человеческое сознание не способно лицезреть Вселенную от рождения до смерти, но вот переплетению бесконечных мириад жизней вполне под силу противостоять разрушительному влиянию времени. «Попробовать что ли?» – подумал Яруаши и отмотал время к началу. Ему даже не придется создавать клонов, ведь благодаря способности управления временем, это можно провернуть только своим телом. Телу придется прожить одну жизнь за другой, но способность управления временем сделает так, чтобы все эти последовательные жизни происходили одновременно. Обычному человеку настолько трудно осознать данную концепцию, что он скорее посчитает ее простым багом во времени, но именно такова суть десятой способности иллюзорных часов – управление временем. Если способности до девятой включительно еще можно было худо-бедно понять, то десятая уже ломала само понятие времени. Открытие десятой способности иллюзорных часов запустило процесс превращения времени во что-то вроде простой ленточки, до которой можно дотронуться, потянуть, смять ее и даже превратить в шарик. К этому моменту Яруаши уже имел примерное понимание того, что собой будут представлять последние две способности иллюзорных часов. Одиннадцатая способность должна представлять собой высшую форму контроля потока времени, которая позволит свободно манипулировать вообще всеми временными линиями как в прошлом, так и в будущем. К тому моменту у любого его удара не будет предела максимальной силы, в буквальном смысле этого слова, потому что тогда он сможет объединить любое количество ударов, нанесенных на протяжении любого промежутка времени, к тому же как в прошлом, так и в будущем, в один удар бесконечной мощи. То есть мощь такого удара будет стремиться к бесконечности. Поэтому он назовет одиннадцатую способность иллюзорных часов просто безграничной. Ну а последняя способность, если он правильно догадывается, то это будет контроль самого времени, вплоть до изменения его концепции и понятий, то есть он сможет выразить время в любой форме. Само собой, это лишь в теории, а до открытия одиннадцатой способности еще далеко. Тик-так, вскоре в глазах Яруаши отразился образ иллюзорных часов и их стрелка с тикающим звуком медленно перешла на цифру X. Со стороны могло показаться, что в следующий миг в разных направлениях разбрелось и исчезло бесконечное количество Яруаши, но это были не клоны, а от начала и до конца одно, настоящее тело. В тот день, в одной деревушке родился ребенок. Он родился, вырос и жил в бедности, занимаясь колкой дров, тасканием воды, пахотой земли и охотой на дичь, пока его короткая жизнь не подошла к концу у печки в деревянном доме. Теперь вернемся к дню его рождения. На окраине деревни объявился старик, представившийся плотником издалека. Рукастый старик неплохо прижился в деревне. Он даже приютил и поставил на ноги нескольких сирот, а потом тихо отошел в мир иной на кресле-качалке. И снова к тому дню. В самой богатой семье всей той же деревни родился ребенок. Он вырос в тепле и достатке, а потом покинул деревню и стал солдатом. Позже он отличился на поле битвы и дослужился до командира, после чего отправился на некую войну, чтобы уже никогда не вернуться, опять к исходной точке. В тот день рождались как бедняки, так и богачи, было даже несколько принцев. К тому же в деревнях объявлялись старики, в лесах охотники, ну и так далее, включая даже новичков в организации истребителей демонов и соответственно новых демонов в подчинении Музана. Численность населения планеты в одночасье выросла почти на 1%, но никто этого не заметил, даже Музан Кибуцуджи. Естественно, только Яруаши мог сделать так, чтобы никто не заметил аномальное увеличение населения на почти 1%, ну и по совместительству, сам Яруаши был этим почти 1%. Он заранее подобрал стартовые условия и просчитал ход каждой жизни таким образом, чтобы они не повлияли на общее развитие мира. Само собой, абсолютно все просчитать невозможно. Среди почти 1% населения планеты, конечно же, нашлись и те жизни, что отклонились от изначально заданного направления. Сейчас речь пойдет об одной из таких жизней. Глава 29. Мицури Канраджи. Отдаленный поселок. Во дворе дома. Там трудилась девушка с волосами розового, переходящего в светло-зеленый, цвета. Она поднимала воду из старенького колодца и наливала ее в стоявший рядом чан. Этот чан был настолько велик, что доставал девушке почти до груди, а диаметром был не менее 1 метра, а может и все 1,5. Наполнив огромный чан до краев, девушка присела и взялась за него 2 руками, а потом без особого труда подняла над головой. «Несу воду, уже несу», — причитала девушка, рысью выбегая из двора в расположенный неподалеку огород, где уже трудилась женщина средних лет вместе с несколькими детьми. Это были ее мать, братья и сестры. Нормальные люди были бы удивлены, увидев скачущую девушку с огромным чаном в руках, но семья уже давно привыкла к такому. Им было хорошо известно, что эта хрупкая и милая на вид девушка даст фору любому борцу сумо в плане силы. Но имя у нее было совершенно обычное. Мицури Канраджи, так ее звали. «Сестренка пришла», — воскликнул работавший там мальчик. «Не спеши, а то еще уронишь». Подняв голову, строго добавила мать. Услышав это, Мицури сразу же замедлила шаг и аккуратно поставила большой чан на землю, а братья и сестры сразу же бросились набирать из него воду всевозможными кастрюлями и старыми ведрами. Мицури протяжно вздохнула и вытерла пот со лба, наблюдая, как ее большая семья работает на огороде. Не сказать, что сейчас она была счастлива. Скорее, она была очень несчастлива в последние дни. Дело в том, что она не только с треском провалилась на недавнем свидании вслепую, но еще и была вынуждена выслушать от того парня кучу неприятных слов. Например, что с такой силой и зверским аппетитом на ней женится разве что дикий медведь из лесу, ну и тому подобное. Поэтому она вот уже который день морально-нравственно страдала и даже допустила несколько оплошностей во время работы, за которые отец до сих пор расплачивается лежанием с больной ногой. Отбросив негативные размышления, Мицури наконец собралась и тоже пошла помогать семье на огороде. Они закончили с работой, когда солнце подходило к зениту, и всей дружной семьей вернулись домой. «Отлично поработали, а я как раз приготовил обед. И да, Мицури, сходи в аптеку, пожалуйста, мазь от синяков уже закончилась». Дома их встретил отец с деревянной тростью в руке. Поручение, конечно же, досталось Мицури по вполне очевидной причине, ведь остальные сильно устали, все утро проработав на огороде. «Хорошо, сейчас сбегаю», — ответила девушка и, взяв деньги у отца, рысью выбежала во двор. «Эх, и еще», — потянулся за ней и добавил отец, но в конце концов беспомощно опустил руку, потому что резвая Мицури уже скрылась из виду. «Что такое?» — поинтересовалась мать. «Да вот, пока вы были на огороде, тут еще один сват к Мицури приходил, хотел назначить встречу, вот так», — беспомощно покачал головой отец. «Эх», — на что мать беспомощно взмахнула рукой. Родители искренне ратовали за счастье Мицури, но порой даже они страшились большого аппетита и необычной силы дочери. Так что уж там говорить о женихах. Большинство парней сразу сбегали, только пятки сверкали, узнав о недюжинной силе и аппетите потенциальной невесты. У родителей болела голова от мыслей о том, что им делать, если так и не удастся выдать дочку замуж. «Ох, ладно, поговорю с ней после возвращения», — чтоб не распугивала парней, как обычно. Тяжко вздохнула мать, заходя в дом. Тем временем сама Мицури бежала по сельской дороге. По пути девушка специально замедлилась, чтобы ненароком не распугать людей, а то она сейчас шпарила бы побыстрее любой лошади, только пыль на дороге стояла бы. Перед входом в соседний город она еще немного сбавила скорость и перешла на просто быструю ходьбу, стараясь выглядеть как можно более женственно и привлекательно. Там мимо нее прошел юноша в белой одежде, примерно ровесник. «Вау, какой красавчик!» — хлопнула ресницами Мицури, у нее даже на миг перехватило дыхание. Девушка так усиленно пялилась на него и ворочила шею, что в итоге совсем забылась и налетела на случайного прохожего. Пух! Прохожий само собой упал. «Кончено. Все кончено. Ее сейчас отчитают. Я не хотела. Простите. Ах!» Тут же принялась извиняться Мицури и суетливо подскочила поближе к прохожему, чтобы помочь. Но резко оборвалась на полуслове и застыла как вкопанная, глядя на сбитого прохожего. У него были растрепанные волосы и простенькая одежда, но лицо, это лицо оказалось самым красивым из всех, что она видела за всю свою жизнь, настолько красивым, что даже ее голова опустела. «Надо ведь на дорогу смотреть, ах!» – пожаловался юноша, но тоже сильно удивился, увидев перед собой Мицури. Сбитый прохожий оказался местным врачом, который совсем недавно унаследовал больницу от своего отца. Ну, это лишь поверхностно. На самом же деле это одна из жизней Яруаши. После подбора стартовых условий, он старался прожить жизнь как совершенно обычный человек, так сказать, для лучшего погружения. Хотя понятно, что это лишь игра, но чем реалистичнее игра, тем соответственно реалистичнее и получаемый опыт. Раз стартовым условием этой жизни была личность простого врача, то предвидеть будущее он не мог и случайно наткнулся на Мицури. Тут стоит отметить, что отыгрывать роль обычного человека оказалось далеко не так просто, как могло показаться на первый взгляд, ведь энергия внутри его тела как-никак превосходит энергию сотни солнц. Надо сказать, ему приходилось прикладывать немалые усилия, так что его встреча с Мицури была совершенно случайной, но Яруаши быстро скрыл удивление. К этому моменту он успел прожить уже более 100 000 жизней в одном временном отрезке этого мира, во время которых повстречал множество разных людей, включая даже Макома и Шинобу. Причем не просто пересекался, а имел с ними личное знакомство. Только все это были совершенно обычные встречи с совершенно нормальными людьми, как, например, с простым врачом из небольшого городка, которого можно ненароком сбить с ног. «Ты так и продолжишь стоять столбом после того, как сбила меня с ног посреди улицы», — обратился Яруаши к оцепеневшей Мицури, а потом слегка согнул палец и как щелкнул ее по лбу. Пух, и только тогда девушка наконец пришла в себя. «Кья, я сожалею, правда, простите, извините, ну это». Придя в себя, она налилась краской, то ли от волнения, то ли от смущения никак не могла найти себе места, словно хотела провалиться под землю. «Да прощаю, прощаю, только впредь будь внимательнее», — поднялся и сказал Яруаши, отряхивая одежду, а потом зашагал прочь, отчего Мицури вновь потерялась, а в профиль ничуть не хуже, даже сзади. «Кие, как такой красавчик может существовать на белом свете, это вообще законно?» — даже имя не спросила, но только что нагрубила ему, а он уже уходит, что же делать, даже нормально не извинилась, мне хочется защитить его, Кие. Глава 30, сожаление. У юных девушек обычно наблюдается повышенная психическая активность, особенно у такой необычной девушки, как Мицури. Просто сейчас Яруаши находился в режиме обычного человека, исключавшим предвидение будущего и чтение мыслей, поэтому не знал, о чем же там думает Мицури. Хотя, зная ее характер, можно было и догадаться, чему Яруаши лишь мысленно улыбнулся. Сейчас он со всем усердием отыгрывал роль, в попытке взглянуть на мир с точки зрения молодого врача, и не собирался позволять простой неожиданности портить это. Позади, Мицури нерешительно теребила себя за волосы, глядя вслед удаляющейся спине Яруаши. Девушка все никак не могла набраться решимости, чтобы догнать и спросить имя у этого прекрасного незнакомца. Насколько велики сила и аппетит Мицури, настолько же мала ее смелость в общении с противоположным полом. Особенно это стало заметно после ряда провальных, ужасных свиданий вслепую. Мицури так и не сдвинулась с места, пока спина Яруаши не исчезла из виду, а потом энергично подергала себя ручками за щечки в попытке отогнать нахлынувшие разочарования и успокоиться. Только тогда она вспомнила о поручении отца и торопливо засеменила по улице. Вскоре Мицури вышла на широкую многолюдную улицу, где принялась оглядываться по сторонам, пока ее взгляд не зацепился за простенькую медицинскую вывеску по правую сторону улицы. Еще через некоторое время она вошла в приемную, где сперва огляделась по сторонам, а потом осторожно поинтересовалась, так и не найдя никого внутри. «Эй, тут есть кто живой?» Вскоре после этого: «Нужна консультация, а может, лекарство?» «О, это же ты, значит, пришла купить лекарство для других?» Занавес внутри приемной слегка отодвинулся, и на ожидавшую Мицури оттуда уставился врач. Этим врачом, конечно же, был Яруаши. Поскольку в этой жизни он отыгрывал врача, то и таланты у него были соответствующие. Например, он без труда понял, что у Мицури нет никаких проблем со здоровьем во время того короткого столкновения. «Да», — еще не скоро ответила Мицури, для которой появление здесь Яруаши стало полным сюрпризом, после чего собралась с духом и смущенно промямлила: «Ты врач?» Услышав это, Яруаши отодвинул занавес в сторону и не спеша вышел наружу. «Я не так давно унаследовал эту больницу, но могу сказать, что пока что не получил ни одного плохого отзыва от клиентов. При взгляде на реакцию девушки, он невольно улыбнулся. В этот момент Мицури разнервничалась до такой степени, что ее щеки сильно покраснели, а на лбу выступили капли пота. Незнающий человек мог запросто подумать, что у девушки приключилась беда. Тут стоит отметить, что внешность Яруаши в роли врача мало чем отличалась от оригинальной, просто он сознательно ограничивал свою красоту, чтобы не быть чересчур совершенным для простого человека. Так что сейчас его внешность максимум тянула на то, чтобы привлечь немного внимания девушек и вызвать у них легкий румянец, не более. Скорее это Мицури тут такая особенная. «Не переживай за мои навыки, просто говори», — мягко улыбнулся Яруаши, так и не дождавшись от нее внятного ответа. «Да, да, прости, ну это, мне нужно что-нибудь от ушибов. Отец повредил ногу во время работы на огороде». Наконец опомнилась Мицури, но ее щеки покраснели еще сильнее, теперь она не осмеливалась даже взгляд на Яруаши поднять. «Ну, судя по твоим словам, ничего серьезного, пропишу обычное лекарство на такой случай», задумчиво сказал Яруаши и вернулся за занавеску, где нашел обычную мазь от ушибов. Положил ее в пакетик и вежливо вручил раскрасневшейся Мицури: «Нанесешь мазь на ткани и наложишь на рану горячий компресс. Повторять 3 раза в день по 1 часу, пока не закончится, все ясно?» «Да, запомнила», — смущенно ответила девушка. «С тебя 23 иены», — улыбнулся юноша. Затем Мицури расплатилась, так и не решившись спросить у молодого врача имя, пока он вновь не скрылся за занавеской. «Эх, опять не спросила». Она растерянно и нерешительно наблюдала, как фигура Яруаши скрывается за занавеской, а потом с сожалением покинула больницу. На обратном пути Мицури была настолько растеряна, что споткнулась и чуть было не упала. Но благодаря своей нечеловеческой силе, ловко перевернулась в воздухе, умудрившись даже не уронить пакетик. Вскоре она вернулась домой с лекарством. «Я вернулась», — помахала рукой Мицури. Дома все уже собрались за столом, но не приступали к еде, дожидаясь последнего члена семьи. «Иди кушать», — с улыбкой кивнул отец. Затем Мицури убрала пакетик с лекарством и села за стол. «Приятного аппетита», — поспешно воскликнул сидевший рядом младший брат и принялся уплетать еду за обе щеки. Его примеру последовали и все остальные члены семьи. По понятным причинам у всей семьи уже давно выработался инстинкт выживания — кушать как можно быстрее. Иначе ненасытная, да к тому же еще и сильная Мицури может запросто оставить их без еды. Но сегодня еда не доставляла особой радости девушке. У нее перед глазами все еще стоял образ молодого врача. Ладно бы просто случайная встреча со сногсшибательным красавчиком посреди улицы. Но она ведь еще наткнулась на юношу в больнице, где узнала, что он начинающий врач, да еще такой добрый, милый и дружелюбный. Ну и как теперь просто взять и забыть о нем? Еще и отец после ужина завел разговор об очередном свидании вслепую, которое назначено уже на завтра. Но все это у Мицури в одно ухо влетело, из другого вылетело, она думала совсем о другом. Отец же просто решил, что дочка все никак не может отойти от прошлой неудачи, и попытался утешить Мицури, сказав, что тут ни о чем переживать и однажды она обязательно встретит своего человека. Тем вечером, когда в тесной комнате погас свет, а все сестры заснули, Мицури продолжала пялиться в потолок. Слова отца беспорядочным эхом раздавались у нее в голове. «Еще одно свидание вслепую, ну и кто же на этот раз? Такой красивый, добрый и милый, да еще доктор. Жаль, даже имя не спросила. Но, скорее всего, он уже женат. Интересно, какой девушке так повезло? Нет, а вдруг не женат? Стоит ли попробовать добиться его? Эх, моя сила точно отпугнет его. Да еще избила на улице, точно произвела плохое первое впечатление. Но он казался таким беззащитным, а я могла бы защитить его. Хотя какому парню понравится, когда его защищает девушка? Эх, как же жаль». Глава 31. Нежданно-негаданно, на рассвете следующего дня, Мицури встала с утра пораньше. Выражаясь точнее, она почти не спала всю ночь, однако утром чувствовала себя неплохо, благодаря аномальным физическим качествам. Проснувшись пораньше, девушка начала вовсю готовиться к намеченному на сегодня свиданию вслепую. На этот раз она решила во что бы то ни стало предотвратить повторение прошлых катастроф. Поэтому сначала Мицури подобрала самое нормальное по своему убеждению платье, а потом отправилась в город покрасить свои розовые с зеленым волосы в нормальный черный цвет. Также на протяжении всего этого времени она не уставала напоминать себе кушать как нормальные люди и не показывать свою силу на свидании. Помимо этого, ее еще наставляли родители. «Сестренка, ты сможешь», а также подбадривали братья и сестры. «На этот раз все пройдет как по маслу». Короче, Мицури настраивалась как могла, и даже вышла из дома по совету родителей, чтобы уж точно прибыть на условленное место к условленному времени. Условленным местом была большая старая сосна на востоке города. Она отправилась в путь за полчаса до назначенного времени, чтобы прийти пораньше и точно не произвести плохого впечатления. Конечно, не факт, что это произведет хорошее впечатление, тем не менее может продемонстрировать вежливость. Вежливость ценится даже в таких отдаленных и небогатых городках. Тем не менее, Мицури резко остановилась неподалеку от большой сосны, разглядев там мужскую спину в простеньком кимоно с короткими волосами. Создавалось ощущение, что он уже заждался. Неужели? Это он? Это же он. Пришел заранее, да еще и спина такая красивая, но все же, почему так рано? Ах, как же неловко, да если б знала, пришла бы еще раньше. Мицури имела мало уверенности в общении с противоположным полом, да и вообще чувствовала себя не в своей тарелке, несмотря на, казалось бы, обширный опыт свиданий вслепую. Немного поколебавшись, девушка наконец смущенно зашагала вперед, прямиком к большой сосне. Стоявший спиной мужчина, казалось, не слышал ее приближения, потому что смущенная девушка кралась как кошка, не издавая ни звука. Но подумав, что грубо подкрадываться к людям, она специально наступила на сухую ветку в нескольких метрах от сосны. Мужчина медленно обернулся, услышав сухой треск. Мицури же остановилась и попыталась собраться, взять себя в руки, прокрутила все советы, чтобы подобающе поприветствовать его. «Привет, ну, это Однако ее хватило только на одно слово, а дальше все, хоть туши свет и святых выноси. «О, это ты?» Мужчина под сосной тоже немного удивился, однако не более, на его лице сияла легкая спокойная улыбка. Это был Яруаши. Еще после вчерашнего он начал догадываться, что встретит здесь именно Мицури. Помнится, тогда он даже порывался заглянуть в будущее, тем не менее отказался от этой идеи, подумав, что не стоит беспокоиться и ломать прекрасную игру на полпути из-за такой мелочи. Так что Яруаши не имел ни малейшего представления о сегодняшних событиях и тоже немного удивился, все же увидев здесь именно Мицури. Он даже мысленно вздохнул. «Уж не знаю, повезло ей или мы еще не представились, меня зовут Миягами Еру, а тебя?» Беззаботно улыбнулся Яруаши, немного понаблюдав за мечущейся Мицури. «Мицури Канраджи, это наша первая встреча?» «Нет, ну это...» Схватилась за край одежды и смущенно опустила голову девушка, нервничавшая настолько сильно, что не смела смотреть в глаза. «Ты так нервничаешь из-за того, что это не первая наша встреча. Ну, я не держу на тебя зла за тот случай на улице». Успокаивающе улыбнулся и пошутил Яруаши, размышляя о своих дальнейших действиях. Сейчас легче легкого отвергнуть Мицури, как это делали другие парни до него, и все сразу вернется на круги своя. Однако такой поступок совершенно не вязался с характером и образом доктора Миягами, которого Яруаши отыгрывал сейчас. Так что попытка вернуть все на круги своя равносильно разрушению собственного пути. До этого он ни разу не прерывался на полпути за более чем 100 тысяч прожитых жизней и, естественно, не собирался делать это сейчас. «Ах, Миягами, вы помните, я просто отвлеклась». Пуще прежнего смутилась Мицури, ее лицо покраснело как помидор, взгляд уткнулся в землю, а в голосе улавливались нотки паники. «А что с волосами, покрасилась что ли?» Присмотревшись к девушке, сменил тему и теперь уже без насмешек поинтересовался Яруаши. Само собой, он подумал, прежде чем задать такой вопрос. Это должно быть в самый раз, чтобы немного расслабить ее. «Ну это, они ведь были странные, вот я и покрасилась». Наконец немного поуспокоилась Мицури, однако ее смущение никуда не делось. «Не знаю, вроде нормальные были», беззаботно сказал Яруаши и добавил, «но я понимаю тебя. Мне тоже пришлось перекрасить белые волосы в черный цвет. Не думаю, что седые волосы укрепили бы доверие людей к такому молодому врачу. Так что пришлось покрасить». «А, у вас на самом деле белые волосы?» Удивленно поинтересовалась Мицури, наконец осмелившись поднять взгляд на Яруаши, ну или, говоря точнее, на его волосы. Не прошло и нескольких секунд, как ее девичий мозг смоделировал детальнейший образ темноволосого юноши напротив со светлыми волосами. Казалось, что с белыми волосами ему даже красивее, как настоящий дворянин, однако такой цвет волос совершенно не вязался с образом врача. Не только она вынуждена подстраиваться под окружение. От таких мыслей Мицури стала чувствовать себя ближе к Яруаши, словно расстояние между ними сократилось, а прежняя неловкость испарилась. «Ну вам и с черными волосами не хуже. Я крашусь лишь потому, что мне без разницы, какой у меня цвет волос, а вообще не нужно себя заставлять. Мне, например, вполне нравился твой прежний цвет волос», — улыбнулся в ответ Яруаши и зашагал по тропинке. «Давай прогуляемся по окрестностям, не возражаешь?» «Угу», — кивнула Мицури и засеменила рядом с ним. Глава 32. Глава 32. Телосложение. Время течет как вода. С тех пор прошел целый год. В больнице. На медицинскую кровать рухнул окровавленный бледный мужчина со страшной резаной раной на груди. Судя по всему, его полоснули клинком. «Мицури, быстро принеси аптечку первой помощи и медицинский чемодан». Быстро осмотрел пациента и серьезно сказал Яруаши перед медицинской кроватью, попутно одевая перчатки и маску, а потом принялся останавливать кровотечение и очищать рану. «Бегу». Без лишних слов кивнула Мицури, понимая, что ситуация критическая, и со всех ног ринулась в соседнее помещение. Вернулась она менее чем через 10 секунд со внушительного размера ящиками. Затем Яруаши незамедлительно достал из аптечки первой помощи пенициллин и приступил к дезинфекции раны, попутно приказав Мицури приготовить нить и прочие инструменты для наложения швов. Двое продемонстрировали образцовое сотрудничество, начиная от гемостаза и дезинфекции, заканчивая анестезией и ушиванием раны. «Ну вот и все, жить будет», — облегченно выдохнула Мицури, вытирая пот со лба Яруаши, пока тот заканчивал последний шов. Взгляд девушки был наполнен любовью. Прошел уже целый год со дня того свидания вслепую. За это время она стала женой и по совместительству помощницей Яруаши. Весь этот год Яруаши активно изучал западную медицину и при ее совмещении с наследственными знаниями семьи, не только сильно улучшил свои медицинские навыки, но и изобрел чудодейственный препарат под названием пенициллин, благодаря чему спас множество жизней и получил репутацию отличного врача в городе. Мицури переполняла гордость, а чувства крепли день ото дня, когда она наблюдала за тем, как ее любимый муж, только недавно унаследовавший больницу, становится известным и уважаемым врачом. Однако было и то, что заставляло Мицури чувствовать себя виноватой перед мужем. За этот год ей так и не удалось забеременеть. Яруаши, как врач, мог диагностировать корень проблемы, поэтому она осторожно подняла вопрос пару месяцев назад, на что он ответил, что людям со слишком разным телосложением затруднительно дать жизнь новому поколению. Такой ответ само собой навел Мицури на мысли о собственном телосложении, многократно сильнее любого мужчины. Очевидно, что такие тонкие руки и ноги не должны обладать столь внушительной силой. Тут сразу понятно, кто во всем виноват. После этого она лишилась аппетита на несколько дней, но постепенно пришла в себя, осознав, что это совсем не заботит Яруаши. От этого любовь Мицури к мужу стала только сильнее, и одновременно она задумалась о поисках нормальной девушки для Яруаши. Несмотря на нахождение в режиме нормального человека, для Яруаши не составило труда понять мысли Мицури, на что он мог лишь беспомощно покачать головой. Проблема, конечно же, была не в Мицури. Те слова относились не к разнице в телосложении между Мицури и обычными людьми, а к его нахождению на совершенно ином уровне существования. Яруаши, конечно, может сдержать свою силу и даже вести себя как нормальный человек, но суть от этого не изменится. Лучшим тому примером был волос, который он подарил Шинобу и Канайкача. В повседневной жизни он может болеть и даже истекать кровью, однако это не более чем маскировка для отвода внимания. Фактически же в каждой капле его крови содержится энергия, способная уничтожить планету, что не происходит лишь благодаря прекрасному контролю. Так что сколь бы правдоподобной, даже идеальной не выглядела маскировка, гигантская разница в уровне существования все равно не позволит ему продолжить род через обычную смертную женщину. Независимо от контроля собственной силы, он не может на равных взаимодействовать с клетками обычного человека. Как бы то ни было, все закончится односторонним поглощением. То есть даже если он намеренно подавит собственные силы и произведет на свет жизнь, это будет исключительно его творением, без какой бы то ни было кровной связи с Мицури, прям как его дочери. Яруаши не хотел заходить так далеко ради маскировки, но не мог нормально объяснить это Мицури, поэтому и сложилась такая вот ситуация. «Спасибо, большое спасибо, возьмите плату за лечение», – тяжело прошептал раненый мужчина, потянув руку к лежавшему рядом пакету. «Эй, не двигайтесь, у вас очень серьезное ранение, а мы только зашили, но не успели перебинтовать рану», – поспешно воскликнула Мицури, а потом помогла Яруаши с перевязкой послеоперационной раны. Наконец, когда все мелочи были доведены до конца, и перебинтованному пациенту полегчало, он сел на край кровати, проигнорировав все предупреждения и настоятельные рекомендации Мицури. Нормальный человек не смог бы пошевелиться после такого еще несколько дней, так что этот мужчина обладал недюжинным здоровьем. «Еще раз спасибо, доктор», — сказал он, вновь потянувшись к пакету. «Не стоит спешить, вы, конечно, крепки здоровьем и даже можете сидеть, но чтобы худо-бедно ходить, вам придется лежать в покое как минимум несколько дней», — покачал головой Яруаши. «Ой, да перестаньте, для меня это просто царапина, лучше вот, держите деньги». Беззаботно отмахнулся мужчина и достал целую пачку денег, не потрудившись посчитать, а потом попытался встать, но не успел он сделать и пары шагов, как почувствовал сильную слабость и сел прямо на пол рядом с больничной койкой. Случившееся не стало сюрпризом для Яруаши. Между тем Мицури аккуратно подняла и вернула пациента на койку. «Вот видишь, нужно слушать врача», — строго погрозила пальцем она. «Но», — беспомощно вздохнул и улыбнулся мужчина, осознав, что даже при желании не может покинуть больницу. «Давай это, никаких «но», хорошенько отдохни и можешь идти, когда полегчает, силой тебя тут никто не держит», — серьезно добавила Мицури. От этих слов мужчина впал в замешательство и еще раз беспомощно вздохнул, однако все же оставил откровенные попытки сопротивления. Тем временем Яруаши покинул палату. «Зачем так упрямиться? Ему ведь самому во вред с такой серьезной травмой будет», — прошептала Мицури, схватив ящики и нагнав мужа. «Может, у него есть свои причины», — беззаботно отмахнулся Яруаши и добавил, «сама ведь видела, рана нанесена мечом, вероятно, пациент хотел получше спрятаться от преследователей, но что бы ни случилось, беспорядки в моей больнице запрещены, строго запрещены». «Угу, запрещены, строго-настрого», — энергично поддакнула Мицури. Глава 33. Преступление. Естественно, что даже в больнице время от времени возникают беспорядки, однако обычно они быстро заканчиваются, потому что на самом деле никто не хочет создавать реальных проблем в таком месте. Да и к тому же Яруаши является известным врачом. Насколько бы силен и влиятелен ни был человек, однажды так или иначе настанет день, когда ему понадобится помощь врача. Так что люди старались особо не злить Яруаши. Однако, сегодняшний пациент сулил большие проблемы. Незаметно наступила ночь. Мужчина со страшной резаной раной, до поры спокойно отдыхавший на больничной койке, ни с того ни с сего резко поднял веки и с заметным трудом встал на ноги без намека на сонливость в глазах. Затем он сделал пару неловких шагов перед кроватью в попытке восстановить подвижность, а потом со вздохом открыл дверь и вышел во двор. За порогом стояла кромешная тьма. Он прошел по коридору и осторожно дотронулся до дверной ручки. Но аккурат перед открытием двери в коридоре загорелся свет. Мужчина застыл на месте, недоуменно оглядываясь по сторонам. Позади него стояло два человека, явно только что вставшие Яруаши в свободном халате и Мицури с фонарем сбоку от него. «Мы же сказали вам отдыхать с таким серьезным ранением», – пробурчала она, положив свободную руку на талию, а потом опомнилась и подошла к раненому мужчине. «Давай, обратно на койку. Спасибо за помощь, конечно, но лучше отпустите меня, если не хотите ненужных проблем». Беспомощно вздохнул он в ответ. «Ничего не хочу слышать», — сказала, как отрезала Мицури. «Я из южного района города, который находится под террором преступной группировки «Призрачная голова». Их люди вчера перешли черту, поэтому я убил одного и сбежал, не найдя иного выхода», — беспомощно вздохнул и пояснил ситуацию мужчина, а потом добавил: «Они ни за что не отпустят меня, так что прошу, дайте сбежать как можно дальше отсюда. Такие хорошие люди не должны пострадать». От этих слов на лице Мицури отразился испуг. До этого у нее, конечно, были подозрения, но кто бы мог подумать, что они оправдаются. Затем она бросила на Яруаши нерешительный взгляд. Такой серьезный вопрос находился уже вне ее компетенции. Одно дело, когда она не знала всей ситуации, однако теперь нужно посоветоваться с Яруаши, ведь это дело касается преступной группировки. Между тем спокойный Яруаши собирался заговорить, но как раз в этот момент раздался стук в дверь, да не простой, а словно на нее обрушилась огромная сила, после чего засов оторвало вместе с кусками дерева, а дверь резко распахнулась настежь. Спустя миг внутрь вломилось более дюжины человек в однообразных черных одеждах с серебристой вышивкой в форме призрачной головы. Стоило также отметить, что на одежде их предводителя была вышита алая призрачная голова. Хаем серьезно надеялся уйти живым, холодно выплюнул главарь группировки «Призрачная голова» с булавой в правой руке. «Призрачная голова» – небольшая преступная группировка из местных трущоб численностью всего несколько десятков человек, преимущественно зарабатывающая простым вымогательством и рэкетом благодаря тайному сговору с местными властями. КХМ, ну видимо не получилось, не повезло. Холодно ухмыльнулся раненый мужчина в ответ без тени страха и сомнения. Хватайте его и тащите обратно. Мы заставим этого ублюдка умолять о смерти, но смерть это слишком просто. Гневно выплюнул главарь. После этих слов часть членов группировки зашагала вперед, но как раз в этот момент, спереди донесся миролюбивый голос. «Прошу не устраивать беспорядки в моей больнице, решайте свои проблемы сколько влезет, когда пациент пойдет на все четыре стороны», спокойно обратился Яруаши к главарю группировки, без тени страха перед лицом дюжины кровожадных головорезов. После этих слов члены группировки сразу остановились, потому что даже они знали известного врача из соседнего района. «Доктор, я, конечно, уважаю ваши правила, но этот ублюдок убил моего подчиненного, поэтому будет лучше, если вы просто закроете на это глаза», немного охладил пыл и натянуто улыбнулся главарь. Даже он уважал Яруаши за неоднократную помощь раненым членам призрачной головы в прошлом. Многие из них запросто могли отправиться на тот свет, если бы не его несравненные медицинские навыки. Да и обижать врача-главарю тоже не особо хотелось, ведь рано или поздно он тоже может получить меч под ребро с такой жизнью. «Этот человек стал моим пациентом, как только переступил порог больницы и оплатил лечение, правила едины для всех», невозмутимо покачал головой Яруаши. «Доктор, не думайте, что вы слишком зациклены на правилах. Я все равно убью его на выходе из больницы, раньше или позже, так что это пустая трата лекарств», слегка нахмурился главарь группировки, на что Яруаши ответил молчанием и встал перед раненым мужчиной. На лице главаря отразился гнев при виде этого зрелища. Уважение и страх – это совсем не одно и то же. Если Яруаши не хочет по-хорошему, будет по-плохому. На одном враче свет клином не сошелся. Сказал же, хватайте его, взревел главарь призрачной головы. По приказу многочисленные головорезы бросились к раненому мужчине, при этом некоторые из них воскликнули: «Извините, доктор», после чего протянули руки, чтобы схватить и оттащить Яруаши, но перед самым касанием, бух, обладатели рук кубарем отлетели назад. «Никакого рукоприкладства в нашей больнице», холодно воскликнула Мицури, которая ни с того ни с сего появилась перед Яруаши, и резким взмахом длинного посоха смела несколько головорезов. При этом ее глаза сияли решимостью. Возможно, эта грубая сторона вызовет отвращение у Яруаши, однако сейчас гораздо важнее обеспечить его безопасность, а уже потом думать об остальном. «Ты!» Страшно выпучил глаза главарь группировки, он и подумать не мог, что эта хрупкая на вид девушка обладает такой силой. Отойдя от шока, он сделал пару шагов вперед и занес булаву для удара сверху. Пух! Одновременно с этим Мицури взмахнула посохом. Девушка вложила в этот удар нечеловеческую силу, однако дерево все равно разлетелось в щепки при столкновении с остальной булавой. Но и главарю группировки тоже не поздоровилось. Тяжелая булава выпала из рук мужчины, и он проломил спиной стену больницы, отшатнувшись почти на дюжину шагов назад. Тем временем раненый мужчина разинул рот при виде этого зрелища. Да кто бы мог подумать, что хрупкая девушка рядом с доктором обладает недюжинной силой, которой позавидует любой мужчина. Глава 34. Срочная помощь. Чудовище е-е-е. Испуганно процедил главарь. Он, конечно же, силен, иначе не возглавлял бы преступную группировку, однако и рядом не стоял с этим монстром в человеческом обличье. Такое ощущение, что за обликом хрупкой девушки скрывается ужасающий монстр. Отшатнувшись от испуга назад и сделав несколько судорожных вздохов, главарь выбежал на улицу, а остальные разбежались следом. После ухода нарушителей спокойствия Мицури медленно опустила сломанный посох, при этом ее грудь слегка вздымалась, но отнюдь не из-за прошедшей битвы, а скорее из-за последнего выкрика главаря и перепуганных взглядов остальных членов призрачной головы. Девушка прикусила губу и осторожно посмотрела на Яруаши, опасаясь увидеть тот самый взгляд, прямо как у сбежавших бандитов. Она, конечно, иногда показывала недюжинную силу во время повседневной жизни с мужем, но делала это не настолько очевидно. Сейчас же она была похожа на чудовище, как и сказал главарь банды. Однако, повернув голову, девушка встретила нежный взгляд Яруаши. «Ты не ранена, дорогая?» Он подошел и коснулся макушки Мицури. Девичье сердце моментально растаяло от этих слов, на душе стало теплее, тревога покинула лицо, и она мило улыбнулась в ответ. «Конечно нет», — энергично кивнула Мицури. «Ну тогда хорошо», — тепло улыбнулся Яруаши и перевел взгляд на раненого мужчину в сторонке. «Давай, обратно в больничную койку со спокойной душой, мы отпустим тебя, когда состояние улучшится». «А, да, да», сию минуту оправился от шока и протараторил пациент, а потом заковылял в сторону палаты и прошептал, проходя мимо супружеской пары, «Спасибо вам, не стоит, это наша работа», — покачал головой доктор. После этих слов пациент с благодарным кивком скрылся в палате. Посреди двора остались лишь Мицури и Яруаши. Девушка даже и не подумала присматривать за больным, от начала и до конца не отрывая взгляда от мужа. При этом большие фисташковые глаза Мицури сияли словно драгоценные камни. «Дорогой, давай тоже отдохнем», — нежно сказала она, отложив сломанный посох в сторону и обняв мужа тоненькой ручкой. «Эх, что за неспокойная ночка», — улыбнулся и покачал головой Яруаши, переведя взгляд с девушки, чей взгляд словно кричал: «Я хочу от тебя детей», на вход во двор больницы. Это немного озадачило Мицури, а когда она наконец отреагировала и оглянулась, ее взгляд наткнулся на вбегающего человека. Он тоже носил специальную черную униформу с белым поясом и серебристыми пуговицами, но без особого опознавательного знака. Эта одежда отличалась от униформы членов призрачной головы, вдобавок в глаза бросались клинок на поясе и кровоточащая рана на плече незваного гостя, сопровождавшаяся отчетливым запахом крови. Фух, Мицури моментально шагнула вперед и развела руки в стороны. Первой реакцией девушки было защитить мужа, потому что одежда членов призрачной головы была аналогичного черного цвета. «Нужна помощь», — положил руку на плечо жены и спокойно вышел вперед Яруаши, обращаясь к человеку в черной униформе. Мицури была в неведении, но он узнал униформу с первого взгляда. Стандартная униформа корпуса истребителей демонов. Перед ними стоял раненый истребитель. «Извините за беспокойство посреди ночи, но прошу, помогите моему спутнику. Я как-нибудь выкарабкаюсь, а он может умереть без своевременной медицинской помощи». Преклонил колени и ударился лбом об пол истребитель демонов, невзирая на кровоточащую рану. «Ага», — разинула рот Мицури, а потом моментально опомнилась и громко воскликнула: «Твоя рана, что ты творишь? Я схожу за аптечкой», — не стал медлить ни секунды Яруаши. «Спасибо, спасибо вам», — вновь ударился лбом об пол удивленный истребитель демонов, никак не ожидавший, что доктор моментально согласится помочь, да еще и без лишних расспросов. «Откуда такая рана, и что с твоим спутником, не уж вы тоже ввязались в драку?» Недолго думая, подошла и поинтересовалась Мицури, принявшись перевязывать рану пациента, находившейся под рукой Марли. Яруаши без вопросов согласился помочь, учитывая срочность, но она не могла промолчать. Для Мицури безопасность мужа была гораздо важнее, чем долг доктора. «Ну, это ага», — замялся истребитель демонов. «Дела организации хранятся в секрете, чтобы простые люди не знали о существовании демонов. На самом деле ему бы и в голову не пришло обращаться за помощью, если бы не срочность дела». Несмотря на свою известность в качестве доктора, Яруаши оставался простым человеком, которых не принято вовлекать в инциденты с участием демонов. Это противоречило принципам организации. «Хм», — невольно нахмурилась Мицури, услышав запинающийся голос пациента. Сердце девушки дрогнуло от осознания опасности, а затем она обратилась к вернувшемуся мужу. «Дорогой, раз он отказывается рассказывать о случившемся, может, мы лучше. На кону жизнь, на месте все разузнаем», — покачал головой Яруаши. «Ладно», — беспомощно вздохнула и не стала перечить девушка, прекрасно знавшая характер своего мужа. Вместо этого она быстренько взяла мачете для измельчения лекарственных трав в углу двора. Она должна защитить мужа несмотря ни на что. При этом взгляд Мицури выражал решимость. «Давай, веди», — спокойно сказал Яруаши, на что истребитель демонов ответил очередным поклоном, а затем вскочил на ноги и поспешно выбежал наружу. Глава 35. «Далеко?» – коротко спросил Яруаши, несясь по ночной улице с аптечкой наперевес за раненым истребителем демонов. «Это в деревне Пинцу», – ответил тот на ходу. «Около 8 километров, значит», – пробормотал Яруаши. Ему уже доводилось бывать в этой довольно большой деревне на востоке от города. Однако выносливости обычного доктора, конечно же, не хватит, чтобы добежать до туда в таком темпе. Ведь даже раненый истребитель демонов передвигался гораздо быстрее обычного человека, поэтому ему пришлось сбавить темп, чтобы доктор не отставал, несмотря на сильное рвение и беспокойство. Стоило отметить, что следовавшая за ними Мицури вообще не запыхалась, ведь даже без специальных тренировок, она от рождения гораздо сильнее и выносливее любого нормального человека. «Яруаши!» – воскликнула она и забрала у мужа аптечку, на что тот ответил благодарным кивком, благодаря этому бежать стало полегче. Мицури же в свою очередь мило улыбнулась в ответ, она всегда рада помочь мужу. Но, спустя пару километров Яруаши все равно запыхался, а его шаги стали медленнее, так что истребителю демонов даже при всем нежелании пришлось еще немного сбавить темп. И как раз в этот момент перед Яруаши возникла Мицури. «Давай понесу тебя, дорогой», — сказала она. «Ага», — без раздумий кивнул Яруаши, не постеснявшись положиться на девушку, ведь сейчас он отыгрывал роль самоотверженного врача. После этого Мицури присела и взяла мужа на спину. «Держись крепче», — пробубнила она с покрасневшими щеками и продолжила бежать вперед, за пару вдохов нагнав истребителя демонов. Тот сперва бросил на девушку с доктором на спине непонимающий взгляд, а потом с удивлением обнаружил, что она может за ним угнаться. Более того, жена доктора без проблем поспевала, когда он вновь нарастил темп и, осмелев, даже начал понемногу подключать технику дыхания. Было не похоже, что она выдохнется в ближайшее время. Да что такое, не прошло много времени, как черты лица истребителя демонов заметно напряглись. Ему, конечно, до столпа как до луны пешком, но при скоростном передвижении люди обычно не поспевали за ветераном вроде него даже взглядом. Однако эта девушка поспевала за ним с аптечкой и взрослым мужчиной на спине, а судя по дыханию, она даже не использовала технику. Другими словами, девушка обладает невероятной силой и выносливостью, а если еще изучит технику дыхания, то скорее всего получит высокий ранг в организации или даже может стать одним из столпов. Мужчина был потрясен до глубины души, но вскоре переключился на спасение товарища, который неизвестно жив ли вообще. Истребитель демонов и Мицури с Яруаши на спине на одном дыхании пробежали еще несколько километров, пока в темноте наконец не начали показываться дома, которые быстро образовали деревню. На окраине деревни виднелась пара огней. Фух, фух. Троица сразу же бросилась туда и вскоре наткнулась на разрушенный дом со следами ожесточенной битвы и даже брызгами крови на земле. Прохладный ночной воздух нес терпкий запах крови и еще странный незнакомый запах, который девушка ощущала впервые. Посреди обломков находилось 2 человека, один из которых обеспокоенно озирался по сторонам, а другой лежал в луже крови. Неумелые перевязки не спасали, рана была слишком тяжелой. «Я привел доктора. Как там Кува?» – закричал на бегу мужчина. Между тем Мицури резко вырвалась вперед и поставила Яруаши на землю, после чего он взял аптечку и зашагал вперед по обломкам. «Острая кровопотеря вследствие повреждения вен, первым делом нужно остановить кровотечение», – спокойно сказал он, мельком осмотрев пациента, и достал из аптечки кровоостанавливающие инструменты, после чего нейтрализовал обильное кровотечение. «Доктор, доктор, прошу, спасите Куву. Он был тяжело ранен, когда спасал меня», — судорожно протараторил истребитель демонов. «Тихо», — резко сказал сосредоточенный Яруаши, и стоявший рядом мужчина тотчас послушно закрыл рот. Затем доктор у него на глазах достал из аптечки незнакомые медицинские инструменты, при помощи которых окончательно нейтрализовал кровотечение, продезинфицировал рану и оказал первую помощь менее чем за 10 минут. Благодаря этому состояние умирающего пациента заметно улучшилось, а дыхание стабилизировалось. Похоже, обошлось, слава богу. Облегченно выдохнули и обрадовались истребители демонов. Тем временем помогавшая Мицури тоже поуспокоилась и бросила на мужа восхищенный взгляд. Казалось невероятным, что Яруаши удалось в считанные минуты стабилизировать состояние такого сложного пациента с чуть ли не вспоротой грудной клеткой. Он еще очень молод, но уже широко известен в городе и соседних деревнях за свои способности. Он и правда выдающийся человек, а еще он всегда нежен с ней и нуждается в помощи, благодаря чему она чувствует себя нужной. Мицури чувствовала прилив счастья каждый раз, когда думала о том, насколько ей повезло с мужем. Затем она невольно подумала о сегодняшнем происшествии с ублюдками из призрачной головы и дала себе обещание, что будет защищать любой ценой и никому не позволит нарушить эту идиллию. Бум! И как раз тогда рядом раздался грохот, от которого загудело в ушах. Застигнутые врасплох истребители демонов посмотрели в сторону. Там, находившаяся неподалеку стена разлетелась вдребезги под напором огромной силы, и в поднявшемся облаке пыли вспыхнули алые глаза. Эти кровавые глаза внушали глубокий страх и ужас, а в левом зрачке смутно виднелась черная кандзи. 3. Боеспособные истребители демонов резко изменились в лицах и тотчас обменялись перепуганными взглядами с оттенком ужаса. Это демон 12 лун.